Аристотель. Глава 4. Литературно-философская деятельность в Академии. Продолжение. Бросается в глаза, что заключение глав 9-10 является не более как ранней редакцией вступления к главе 1, то есть вступление к некой более ранней критике академической числовой метафизики. Причем фрагменты этой ранней редакции были включены в более поздний вариант 13 книги. Это более раннее вступление, как показывает анализ, относится к тому же первоначальному варианту метафизики, к которому принадлежали первая и вторая книги. И написано в одно с ними время, то есть период пребывания Аристотеля в Ассосе, когда он критиковал платонизм с позиции, так сказать, самого же платонизма, то есть не порывая с ним связи и все еще считая себя платоником. В самом деле показательно, что в двух заключительных главах 13 книги мы встречаем больше реминисценций из двух первых книг, чем в 6 книгах с 7 по 12. Что до 14 книги, то исходя из фразы в главе 4, где вновь употребляется «мы», можно считать ее в целом разработкой положений, намеченных еще в раннем варианте введения, хотя она была в основном написана позже, уже в Ликее. Очевидно, что протометафизика была направлена прежде всего против Севсипа, бывшего тогда главой Академии. Находясь перед необходимостью продолжать развитие и оформление платонизма, Севсип, с точки зрения Аристотеля, пошел ошибочным и неплодотворным путем, полностью отказавшись от идей и от их отношений к чувственному миру и поставив на их место математические абстракции. Аристотель был первым греческим философом, который взглянул на реальный мир глазами Платона. Но на место идей он поставил религиозное созерцание оформленного и упорядоченного космоса, выразив таким образом стремление академического кружка связать восточные астральные теории с греческой религией. Чтобы формулировать новую тенденцию в сравнении с Платоном, впрочем, не совсем чуждую самому Платону, мы хотели бы обратить внимание читателя особенно на фрагмент 16 Аристотеля. Здесь говорится, что в мире существует и худшее, и лучшее. Но если можно переходить от худшего к лучшему, то это значит, что можно дойти до самого наилучшего. Мы бы сейчас сказали проще. Если существует натуральный ряд чисел, то есть переход от единицы к двойке, от двойки к тройке и так далее, это значит, что необходим переход и к бесконечному числу. Следовательно, та или иная градация вещей в мире должна заставлять нас перейти к такому пределу изменений, дальше которого идти уже некуда. А эта бесконечность и есть, по мнению Аристотеля, божество. И при этом такая бесконечность не может стать больше, поскольку она уже содержит в себе все наибольшее. И такая бесконечность не может стать меньше, поскольку все меньшее уже в ней содержится. И бесконечность минус единица даже и по любому математическому учебнику остается все той же бесконечностью. Точно так же ничто не может действовать на эту бесконечность, потому что она уже охватывает в себе все, что так или иначе могло бы на нее действовать. По этой же самой причине она не может стать прекраснее или безобразнее. Ведь все, что так или иначе могло бы существовать в виде той или иной ценности, уже содержится в самой бесконечности. Этот ход рассуждения, вообще говоря, тоже можно считать платоновским. Однако для Аристотеля характерно то, что он идет не сверху вниз, а наоборот, снизу вверх. и потому доказательства божественной бесконечности, несомненно, отличаются у него эмпирическим характером и имеет в виду не столько обосновать существование космоса на основе признания божества, сколько, наоборот, само божество представить ничем иным, как только обоснованием самого же космоса, принципом его благоустройства. Но в таком случае и скептик в религиозных вопросах, не употребляя слово «бог», вполне согласится с тем, что в мире существует общая закономерность, проявляемая вовне, и даже сможет формулировать эту мировую закономерность в виде точных математических знаков. Разумеется, в рассуждениях Аристотеля, если учесть к тому же их фрагментарность, много непонятного, поскольку это пока еще самое начало его независимой от Платона философии. Но здесь же кроется и много трудностей, которых Аристотель так и не преодолел до конца своей жизни, и которые едва ли мог преодолеть окончательно. Римлянин Цицерон, первый век до нашей эры, имея в виду мысли, выраженные в тексте Аристотеля, фрагмент 26, упрекает его в большой и непреодоленной им путанице. То, что он говорит об уме, то есть бесконечной мировой закономерности, которая находится вне мира, а то у него мир и есть само божество, то этот-то Бог-ум управляет всеми движениями мира. А то Бог у него — это небо, хотя небо — только часть уже известного божественного мира. И действительно, в трех фрагментах диалога Аристотеля о философии, которые до нас дошли, разрешения всех этих несообразностей мы не находим. Но, повторяем, это только первые самостоятельные шаги Аристотеля, создавшего свою уже независимую от Платона систему. Глава 5. Внеафинский период жизни или от Академии до Ликея. Отъезд из Академии. Смерть Платона и разрушение войсками Филиппа Македонского родного города Аристотеля Стагир лишили его родительского дома и его второй родины, которой была для него близость с Платоном. В духовном развитии Аристотеля не было такого момента, который можно было бы отделить от Платона, пока тот был жив. Но связь с другими учениками Платона расторглась у Аристотеля вскоре после того, как Платон в последний раз закрыл глаза. Аристотель покидает Афины и круг друзей, покидает места, в которых он провел около 20 лет, чтобы отправиться в Малую Азию. Поскольку Аристотель неоднократно спорил с Платоном при его жизни, легко могло показаться, что отъезд из Афин является свидетельством его разрыва с учителем. Причины частного характера, поведшие к отъезду, могли быть и в характере Аристотеля. Его насмешливый тон и неумолимая логика рассуждений воспринимались некоторыми его товарищами как приметы духоразложения. Нельзя сказать, что причины его отъезда были ясны последующие времена. Сплетни, касающиеся ссоры Аристотеля с Платоном, опровергал умный, образованный ученый поздней античности Аристокл из Мессены, который приводил надпись на алтаре, воздвигнутом в честь Платона, составление которой приписывается Аристотелю. Надпись эта наилучшим образом свидетельствует о характере отношений ученика и учителя. Первый стих надписи говорит о некоем приверженце Платона, который, придя в Афины, учредил алтарь во имя богини Филии, священной дружбы, посвятив его Платону. Обожествление отдельной личности было невозможно в рамках платоновской религии, и потому в данном стихотворении обожествляется идеальный характер дружбы, той близости с Платоном, которая объединяет его верных учеников. Цитата. «Пришедший в славную землю Кекропи благочестиво учредил алтарь святой дружбы мужа, которого дурным и хвалить не пристало. Он единственный, или во всяком случае первый из смертных, показал очевидно и жизнью своей, и словами, что благой человек одновременно является и блаженным. Но теперь никто никогда не сумеет уже этого понять». Конец цитаты. Таковы слова Аристотеля о Платоне. Примечание. Книга 13, глава 4. Конец примечания. Но как бы там ни было, отъезд из Афин был свидетельством внутреннего кризиса Аристотеля. Аристотель покинул школу Платона навсегда. Он не вернулся в Академию, когда впоследствии вернулся в Афины. Наследником Платона в Академии, как мы это уже знаем, стал его племянник Севсип, объяснение чему можно, впрочем, видеть в родственных связях между Платоном и Севсипом. Во всяком случае, дело было не в том, что критическое отношение Аристотеля к Платону исключало вопрос о возможности для Аристотеля стать наследником Платона по руководству Академии. Ведь Севсип еще при жизни Платона тоже критически относился к его учению об идеях. Что Аристотеля ценили в Академии, можно судить и потому, что он покинул Афины в сопровождении Ксенократа, человека высшей степени честного из всех учеников Платона, более других опасавшегося всяких новшеств. Аристотель и Ксенократ отделились от Академии в связи с тем, что Севсип, по их мнению, унаследовал не дух Платона, но только его пост главы школы. Аристотель, Ксенократ, а также двое других платоников, Эраст и Кориск, обосновались на первое время в Ассосе, на побережье Троады, северо-западное побережье Малой Азии, ради совместных занятий. Пребывание в Ассосе и Митилене. Эраста и Кориска Платон упоминает в шестом письме, где он советует им помириться с Гермием, правителем Атарнея и Ассоса, области, откуда оба были родом. Философы, пробывшие несколько лет в Платоновской академии, вернувшиеся на родину, не могли у себя в провинции не пользоваться большим авторитетом. И ничего удивительного, что от них ожидали того, что было в обычае у тогдашних философов – написание новых законов. Пользовались они и милостью Гермия, который сам увлекался философией, был платоником, а за их советы по управлению государством подарил им город Ассос. Очевидно, Эрасту и Кориску в Малой Азии удалось то, ради чего Платон ездил на Сицилию – установить вместо тиранической более мягкую форму конституционного правления. Реформы были осуществлены еще до смерти Платона. Во всяком случае, еще при его жизни Эраст и Кориск получили Ассос в подарок от Гермия, о чем можно догадываться, потому что Аристотель отправляется к ним прямо в Ассос, а не в соседний Скепсис, откуда они были родом. Гермий проводил с философами значительное время, причем можно предполагать, что в кружке философов шли не случайные беседы, но регулярные занятия. Аристотель становится главой кружка, и именно к нему Гермий испытывает особенное расположение. Дочернее отделение Платоновской академии в Ассосе стало основой будущей аристотелевской школы. Впоследствии ревностным аристотеликом стал сын Кориска Нелей, а ближайший ученик Аристотеля Феофраст происходил из соседнего Эреса на Лесбосе. Понятно, почему в сочинениях Аристотеля столь часто в примерах встречается имя Кориск. Аристотель припоминал то время, когда его друг действительно сидел перед ним во время их занятий в Ассосе. Приязнь Гермия к Аристотелю была столь велика, что он дал ему в жены свою приемную дочь и племянницу Пифиду. Впрочем, Страбон рассказывает сенсационную историю о том, что Аристотель бежал вместе с дочерью Гермия после его свержения. От нее Аристотель имел дочь, тоже Пифиаду, которая родилась примерно в 336 году, то есть во время возвращения Аристотеля из Македонии в Афины. И в последний год жизни отца оставалась еще девочкой 13-14 лет. Но Пифиада не была единственной женой Аристотеля. Имеется сведение о том, что после ее смерти, предположительно в середине 30-х годов, Аристотель сблизился с Герпелидой, молодой служанкой Пифиады, и имел от нее сына Никомаха, названного в честь отца Аристотеля. И несмотря на то, что Герпелида не была его законной женой, в своем совещании Аристотель приказывает своему племяннику Никанору позаботиться о ней. После трехлетнего пребывания в Ассосе Аристотель перебирается на Лесбос и там преподает до 343-342 года, после чего он получает приглашение ко двору Филиппа, царя Македонского, в качестве воспитателя наследника престола Александра. В этой поездке его сопровождает Никанор, сын Проксена, родича Аристотеля, который некогда после смерти родителя философа взял его к себе на воспитание. Вероятно, что это был тот самый Никанор, игравший впоследствии известную роль при Александре, посланный Александром на Олимпийские игры 324 года с вестью об амнистии изгнанников и убитый в 317 году Кассандром, правителем Македонии, уже после смерти Александра. Вскоре после вступления в новую должность Аристотель получает известие о страшной судьбе, постигшей Гермия. Гермия в его резиденции Аторнеи осадил Ментор, полководец персидского царя, обманом выманил из города, увез в Сузы, где под пыткой его допрашивали о тайных планах и сговоре с Филиппом, и, поскольку он упорно молчал, распяли на костре. На вопрос, какой последней милости он для себя просит, Гермий ответил: «Передайте моим друзьям и товарищам, что я не совершил ничего недостойного философии и не изменил ей». О потрясении Аристотеля в связи со смертью друга и об его привязанности к нему можно судить потому, что он сам взялся написать гимн Гермию, выбитый на его кенотафе в Дельфах. Примечание. Кенотаф — гробница, воздвигнутая человеку, прах которого погребен в неизвестном месте. Конец примечания. Это стихотворение, посвященное прославлению добродетели, мы приведем его в главе 6, чрезвычайно ценно для понимания духовного развития Аристотеля. С научной точки зрения для Аристотеля платоновы идеи не имели реального существования, но в его сердце они жили как возвышенный символ, как идеал. Между тем смерть Гермия вызвала в Афинах совсем иные чувства. Демосфен с торжеством заявил, что персидский царь пытками исторг у Гермия признание в сговоре с Филиппом. Следует пояснить, что Филипп собирался объявить против персов войну, победа в которой позволила бы ему узаконить свою власть над греческими городами, которыми он овладел только с помощью грубого насилия. И в Гермии следует видеть прозорливого политика, который вполне отдавал себе отчет в намерениях Филиппа. В связи с этим и появление Аристотеля при дворе у Филиппа едва ли является случайным. Дело обычно изображается так, будто Филипп в поисках воспитателя для Александра обратился ко всем знаменитым философам своего времени. Но Аристотель, занимавшийся философией с друзьями в Ассосе и в Митилене, в то время еще не был духовным главой Греции, да и Александр еще не был исторической фигурой. Тот факт, что отец Аристотеля некогда был придворным медиком македонских царей, не мог играть роли, так как это было дело 40-летней давности. Становление этой символической связи великого мыслителя и великого правителя следует усматривать результат отношений, существовавших между Гермеем и Филиппом. Совершенно исключено, чтобы Аристотель ничего не знал об этих взаимоотношениях. Поэтому Аристотель появляется в Пелле, во всяком случае, в качестве проводника политических идей Гермия. Политические сочинения Аристотеля ясно обнаруживают, что от этического радикализма и платоновских размышлений об идеальном государстве Аристотель переходит к проблемам реальной политики. Но яснее, чем сочинение, об этом свидетельствует самый факт его согласия стать воспитателем Александра. Этот перелом в отношении Аристотеля к политике произошел под влиянием Гермия, к которому Аристотель попал, все еще находясь во власти платоновского идеального образа маленького города-государства. Смерть Гермия укрепила антиперсидские настроения Аристотеля и его уверенность в необходимости общегреческой коалиции. В этом духе был воспитан и Александр. Для Аристотеля было несомненным, что Эллада могла бы владеть миром, будь она объединена. Он не сомневался в культурном превосходстве Греции над всеми окружающими ее народами. С другой стороны, будучи воспитан при Македонском дворе, Аристотель не чувствовал противоречий, встававших перед традиционно связанной рамками города-государства политической жизнью греков, которые неизбежно возникали в связи с любым общегреческим объединением. Он был лишен пафоса свободы, свойственного афинским демократам. В объединении Греции под македонским владычеством для него не было ничего ужасного. Противоречие же между патриархальной царской властью и демократической свободой городов для него могла снять только выдающаяся личность царя, в которой как бы воплотилась сама Греция. Такого царя Аристотель и искал в Александре. И заслуга Аристотеля следует видеть в том, что хотя реально Александр всегда проводил политику македонского царя и полководца, все же свою историческую миссию он ощущал связанной с судьбой греков, то есть с эллинством. И этим он решительно отличался от Филиппа. Тот, хотя и признавал необходимость греческого образования, греческой техники, военной науки, дипломатии и риторики, все же в душе оставался по преимуществу варваром. Александр же в своем художественном и этическом образовании, в своем стремлении к добродетели, был греком, хотя это и совмещалось в нем с рыцарским полуварварством, проявлявшимся в его упорном стремлении стать вторым Ахиллом и выступить против Азии. От этого юноша Аристотель мог ожидать, что он приведет греков к единству и распространит их господство на восток через развалины персидского царства, поскольку обе эти мысли были для него нераздельны. Правда, прежде чем Аристотель уехал к македонскому двору, он после Ассоса 2 года читал лекции в Митилене на Лесбосе. Возможно, что причиной переезда Аристотеля именно на Лесбос была его близость с Феофрастом, уроженцем Лесбоса. Самое важное здесь – то, что Феофраст тоже был в свое время учеником Платона. Впоследствии это самый выдающийся ученик Аристотеля, прославившийся своим острым умом и наблюдательностью. Настоящее имя его было Тиртам. Феофрастом же, то есть божественно речивым, назвал его Аристотель. Феофраст, в свою очередь, обучал сына Аристотеля, Никомаха, которого очень полюбил. О близости Феофраста к Аристотелю свидетельствует также тот факт, что Аристотель назначил его в своем завещании опекуном сына и оставил ему свою библиотеку. Таким образом, все перечисленные здесь у нас лица из Аторнея, Ассоса и Митилены, будучи так или иначе учениками Платона, были связаны между собою весьма глубокой личной дружбой, которой вовсе не мешало их философское расхождение с Платоном, не замедлившее проявиться еще в бытность Аристотеля в Академии. Приглашение к Македонскому двору. Как мы уже говорили, в 343-2 годах Аристотель был приглашен в Митилену Филиппом для воспитания его 13-летнего сына Александра. Стоит коснуться некоторых деталей этого приглашения. Римлянин Квинтилиан, знаменитый наставник в ораторском искусстве, говорит, что Аристотель не принял бы на себя должности воспитателя Александра, если бы он не был уверен, что начало наук, будучи изложены самым правильным и наилучшим образом, ведут к совершенству. Ритор Дион Хризостом в одной из своих речей утверждает, что приглашение Аристотеля произошло из-за невозможности для самого Филиппа обучить сына царскому искусству. На основании свидетельства и Сократа некоторые предполагают, что из Митилены Аристотель, а с ним Ксенократ и Феофраст, прибыл сначала в Афины в том же 343-2 годах, где пробыл весьма недолго. Тогда получается, что Филипп вызвал его не из Митилены, но из Афин, что, впрочем, не имеет существенного значения. О Филиппе знают обыкновенно только как о политическом деятеле, имевшем в виду покорить себе Грецию, Персию и другие страны. Но Плутарх, например, прямо говорит о том, что Филипп весьма интересовался философией, науками и искусствами, например, музыкой, и не решался поручать воспитание Александра обычным учителям. Тут-то он и пригласил Аристотеля. Придавая большое значение ученым разговорам своего сына с Аристотелем, он отвел для этого даже особую рощу около городка Миезы. Здесь Александр и Аристотель прогуливались, ведя ученые беседы. Еще и впоследствии указывали находившиеся там каменные скамьи, на которых сидел Аристотель во время философских бесед с Александром. У известного нам Элиана мы читаем: «Филипп Македонский, как известно, был не только сведущ в военном деле и не только обладал даром красноречия, но также умел высоко ценить образованность. Аристотелю он предоставил большие средства, и благодаря Филиппу тот мог приобрести широкие познания в различных областях, особенно в науке о животных. Своим исследованием о животных сын Никомаха обязан щедрости Филиппа». Царь чтил также Платона и Феофраста. Аристотель, несомненно, повлиял весьма благодетельно и на Филиппа, и на Александра. Во всяком случае, когда Филипп впоследствии разрушил родной город Аристотеля Стагиры, то по настоянию Аристотеля этот город был отстроен заново. При этом неважно, были ли разрушены Стагиры Филиппом, как об этом повествуют Элиан и Плутарх, или Александром, как читаем у Плиния Старшего и Диогена Лаэрция. Возможно также и то, что Стагиры были разрушены Филиппом, а восстановлены Александром. Между прочим, сообщение Диогена Лаэрция о том, что Аристотель участвовал в афинском посольстве к Филиппу в период, когда Академию возглавил Ксенократ, 339 год, нельзя считать достаточно точным. Посольство к Филиппу, скорее всего, было только после Хиронейской битвы 338 года, когда Филипп произвел в Греции большие разрушения. В это время Аристотель еще был при дворе Филиппа. В Афину он уехал лишь в 335 году. Следовательно, Аристотель официально не входил в само посольство, но, пользуясь своим огромным авторитетом, несомненно, ему помогал. Аристотель был, без сомнения, большим моральным авторитетом и для Александра, и Александр во многом его слушался. Диоген Лаэрций сообщал: «Желая образумить разгневанного Александра и успокоить царя, Аристотель написал ему так, цитата, «Раздражение и гнев должны обращаться не против низших, а против высших. Равных же тебе нет». Конец цитаты. Аристотель неизменно подавал Александру мудрые советы и потому сделал много полезных дел. О благотворных советах Аристотеля читаем дальше. Цитата. «Платон и во всех других отношениях божествен и благочестив, но он отважился на поистине рискованное слово, когда сказал, что зло среди людей не прекратится, прежде чем или философы станут царствовать, или цари философствовать». Эти его слова опровергнуты временем. Приходится удивляться, как Аристотелю, слегка изменившему платоновские выражения, удалось сделать эти слова более истинными. Он сказал, что философствовать царю не только не необходимо, но и затруднительно, а надо, чтобы истинные философы давали советы царю, который послушен и понятлив, то есть наполнил свое царство добрыми делами, а не словами. Примечание. Фрагмент 647. Второе издание. Конец примечания. Нам хотелось бы указать еще на то, что огромный интерес Аристотеля к биологии, особенно к зоологии, о чем подробнее мы будем говорить ниже, зародился, или во всяком случае укрепился, во время этого его второго пребывания в Македонии. Аристотель как воспитатель Александра. О том, что Александр был действительно хорошо образован благодаря своим беседам с Аристотелем, можно судить по следующему факту. Когда Александр, ведя свои бесконечные войны в глубине Азии, не имел книг для чтения, то, по сообщению Плутарха, царский казначей Гарпал, оказавшийся впоследствии растратчиком государственных денег и убитый на Крите, прислал Александру сочинение Филиста, многие из трагедий Еврипида, Софокла и Эсхила, а также дифирамбы Телеста и Филоксена. По Плутарху, цитата, «и любовь к врачеванию Александру более, чем кто-либо другой, внушил Аристотель. Царь интересовался не только отвлеченной стороной этой науки, но, как можно заключить из его писем, приходил на помощь заболевшим друзьям, назначая различные способы лечения и лечебный режим. Вообще Александр от природы был склонен к изучению наук и чтению книг. Он считал и нередко говорил о том, что изучение Илиады – хорошее средство для достижения военной доблести. Список Илиады, исправленный Аристотелем, известный под названием «Илиады из шкатулки». Эта драгоценная шкатулка была захвачена у Дария, и Александр хранил в ней наиболее дорогие ему вещи. Он всегда имел при себе, храня его под подушкой вместе с кинжалом, как об этом сообщает Анисикрит. Конец цитаты. Примечание. Плутарх. Александр. Глава 8. Конец примечания. Анисикрит, сопровождая царя, писал историю его похода в Азию, которая до нас не дошла. Но сообщение Анисикрита, ввиду его близости к Александру, заслуживают доверия. Между прочим, имеется еще и другое свидетельство о том, насколько Александр ценил высокую науку, вследствие чего между ним и Аристотелем однажды произошло даже маленькое недоразумение. Сообщение, которое мы сейчас приведем, интересно также и тем, что в нем упоминается одно из писем Александра к Аристотелю. Цитата. «Александр, по-видимому, не только усвоил учение о нравственности и государстве, но приобщился к тайным, более глубоким учениям, которые философы называли устными и скрытыми, и не придавали широкой огласке». Находясь уже в Азии, Александр узнал, что Аристотель некоторые из этих учений обнародовал в книгах и написал ему откровенное письмо в защиту философии, текст которого гласит: «Александр, Аристотелю желает благополучия. Ты поступил неправильно, обнародовав учение, предназначенное только для устного преподавания. Чем же будем мы отличаться от остальных людей, если те самые учения, на которых мы были воспитаны, сделаются общим достоянием? Я хотел бы превосходить других не столько могуществом, сколько знаниями о высших предметах. Будь здоров». Конец цитаты. Успокаивая уязвленное честолюбие Александра, Аристотель оправдывается, утверждая, что эти учения, хотя и обнародованы, но вместе с тем как бы и не обнародованы. В самом деле сочинение о природе было с самого начала предназначено для людей образованных и совсем не годится ни для преподавания, ни для самостоятельного изучения. Примечание. Плутарх, Александр, глава 7. Конец примечания. Весьма характерно также и то обстоятельство, что Александр хорошо относился не только к Аристотелю, но и к тем людям, которых почитал Аристотель и о которых рассказывал своему царственному ученику. Однажды Александр задержался на несколько дней в малазийском городе Фасилиде и узнал, что там есть статуя известного ритора Теодекта. Теодект был учеником Платона и Сократа и самого Аристотеля. После обильной пирушки Александр подошел к этой статуе и набросал к ее подножию множество венков. Плутарх по этому поводу говорит, цитата: «Так забавляясь, он воздал дань признательности человеку, с которым познакомился благодаря Аристотелю и занятиям философией». Конец цитаты. Таким образом, несмотря ни на какие обстоятельства, осложняющие собой вопрос об Аристотеле и Александре, необходимо вполне точно и с полной убежденностью сказать, что воспитание, полученное Александром благодаря Аристотелю, было основательным. Оно проникло в самые глубины личности великого завоевателя. Во всяком случае, Аристотель написал для Александра книгу о том, как надо царствовать и как необходимо для царя быть добрым. Цитата. «Сегодня я не царствовал, — говорил иной раз Александр, — ведь я никому не делал добра». Конец цитаты. Примечание. Фрагмент 646. Конец примечания. Черты неполной достоверности в проблеме воспитания Аристотелем Александра. Нельзя утверждать с большой уверенностью, что Аристотель был единственным воспитателем Александра. Так как Александр родился в 356 году, то ко времени приглашения Аристотеля ко двору, то есть в 343-м, втором году Александру шел 14-й год. Этот возраст уже предполагал у Александра, наследника царя Филиппа, властные привычки, перевоспитать которые было очень трудно. Главное же заключается в том, что все сведения о воспитании юного царевича Аристотелем относятся к весьма позднему времени, не раньше первого века до нашей эры. Из более раннего времени известно только, что киник Анисикрит, ученик Диогена Сипонского, написал трактат о воспитании Александра наподобие книги Ксенофонта о воспитании персидского царя Кира, где очень восхвалял царя, но ничего не говорил об Аристотеле. Другой историк, писавший о Македонии, Марсий Спелле, был македонцем знатного рода. По его сообщению, он учился вместе с Александром. Но и он тоже не упоминает Аристотеля. Третий ранний греческий историк – Алексин, младший современник Аристотеля, хотя и упоминает об Аристотеле, сообщает вместе с тем, что Александр уже в юности презрительно о нем отзывался. Ощущение себя не только греком, но гражданином мира, которое приписывалось Александру, Аристотелю присуще вовсе не было. Оно скорее относится к взглядам философов-киников, в частности, упомянутого выше Анесикрита, который был одним из фаворитов Александра. В таких условиях возникает вопрос, был ли Александр подлинным учеником Аристотеля, и не был ли он скорее учеником кого-то из киников, особенно если учитывать его уважение и к Диогену Синопскому. Если от более ранних историков обратиться к более поздним, то Плутарх, прежде чем указать на Аристотеля, упоминает еще двух других воспитателей Александра. Леонида, который был родственником матери Александра, Олимпиады, и Лисимаха из Акарнании. Об Аристотеле, как о воспитателе, Плутарх упоминает лишь на третьем месте. Вероятно, что не меньшее значение для Александра мог иметь и Ксенократ, которому даже поручено было написать руководство по царской власти. Если это так, то не было ли Аристотель и Ксенократ конкурентами при Македонском дворе, поскольку оба были учениками Платона и одновременно покинули Академию, притом оба поехали на север? Квинтилиан сообщает, что главным учителем Александра был вовсе не Аристотель и не Ксенократ, а уже упомянутый Леонид, которому Квинтилиан приписывает ответственность за многие недостатки характера Александра, проявившиеся у него впоследствии. Арабские биографы Аристотеля, которые оценивали Аристотеля весьма высоко, либо ограничиваются простым упоминанием, что среди учеников Аристотеля был и Александр, либо совсем ничего не говорят о персональном наставничестве Аристотеля. В походах Александра в Азию его сопровождал не Аристотель, а Анисикрит, и многовековая традиция философов-стоиков, учившая о воспитании идеального человека, тоже ничего не говорит относительно обучения Александра у Аристотеля. Климент Александрийский объясняет вспыльчивость, жестокость и прочие недостатки Александра воспитанием именно у Леонида, не упоминая об Аристотеле. Вероятно, в поздние времена создалась определенная литературная традиция безмерно восхвалять Александра и его добродетели, забывая о чудовищных преступлениях, и безмерно восхвалять Аристотеля как идеального педагога и воспитателя Александра. Авл Гелли приводит даже целое письмо, якобы написанное Филиппом Аристотелю после рождения Александра в 356 году, где Филипп пишет, что он хотел бы видеть Аристотеля будущим воспитателем своего сына. Однако, если соотнести хронологические данные, то оказывается, что Аристотель сам в это время еще только обучался у Платона, и было ему всего 28 лет от роду. Неужели Филипп в это время уже знал о существовании Аристотеля и о том, что из него выйдет великий мыслитель и педагог? Несомненно, подобное письмо было всего лишь литературной фикцией, сочиненной в угоду развивавшейся в те времена традиции, пытавшейся во что бы то ни стало объединить величайшего завоевателя и величайшего мыслителя. Все эти факты, берущие под сомнение главенствующую роль Аристотеля как наставника в жизни и судьбе Александра, нельзя отбрасывать сразу и категорически в угоду другим античным сведениям о близких отношениях Аристотеля и Александра. Подобного рода преувеличения, иной раз невероятных, в эпоху поздней античности было сколько угодно. Чего стоит, например, излюбленный писателями образ Александра в окружении всякого рода чудес и фантастических событий, якобы всюду его сопровождавших. Но даже если забыть и о фантастике, то вообще многим писателям и читателям тогдашнего времени весьма импонировала эта трогательная дружба ученика и учителя, когда ученик был завоевателем полумира, а учитель — прославленным мыслителем. К анализу множества часто противоречащих друг другу фактов нам приходится приступать с величайшей осторожностью, которая заставляет нас в проблеме обучения Александру Аристотеля занимать умеренную позицию. Отвергать воздействие Аристотеля на Александра полностью никак нельзя. На ученичестве Александра и влияние Аристотеля настаивают такие крупные античные писатели, как Дионисий Галикарнасский, Эратосфен, Квинтилиан, Плутарх, и Дион, Хризостом, а особенно Диоген Лаэрций. Однако превозносить отношения двух великих людей до степени некоего абсолютного идеала не имеет смысла. Наконец, необходимо считаться также и с возможной недостоверностью многих, идущих еще с античности, известий, с частой их неясностью и неполной доказуемостью. Мы можем предположить, что надежды и разочарования Аристотеля относительно его царственного ученика не могли не оставить следа в каком-нибудь сочинении. Стабей во «Флорелегии» приводит длинные выдержки из сочинения Аристотеля о благородном происхождении. Аристотель, по-видимому, склоняется к тому, что приобретенная и теперешняя добродетель лучше старинности рода. Даже теперешнее богатство, возможно, лучше принадлежности к благородному роду. Цитата. «Благородство происхождения есть доблесть рода, а доблесть – это достоинство. Достоинство присуще такому роду, в котором свойственно рождаться многим добродетельным людям. Это случается, когда роду прирождено достойное начало, корень. Ведь начало обладает способностью производить многое подобное себе. Поэтому, когда в роду появится один такой человек, который станет для рода достойным началом, и идущий от него добро будет иметь много порождений, то этот род, несомненно, и будет достойным. В самом деле, ведь от него пойдут многие достойные люди, если дело идет о роде людей. Или многие достойные лошади, если дело идет о роде лошадей. И равным образом в отношении других живых существ. Совершенно ясно, что в таком случае благородными должны считаться не богатые или доблестные, а те, кто происходит из давно богатых или давно доблестных. И, конечно, благородные не просто те, кто происходит от доблестных родителей, а только те, у кого эти предки действительно определяют собой качество рода. Если же кто-то сам доблестен, но не обладает природной способностью порождать многих подобных, то значит, начало рода не имеет в нем такой же силы. Конец цитаты. Глава 6. Ликей. Основание Ликея. При дворе Филиппа Аристотель прожил не так уж много лет. Дело в том, что Александр очень быстро преуспевал в своих военных и политических делах и не мог отдавать особенно много времени изучению других наук. Уже 17-летним молодым человеком он был правителем в македонской столице Пелле на время отсутствия Филиппа. К 336-5 году Аристотель уже был ограничен во времени воспитания и обучения своего царственного ученика. Однако самым важным обстоятельством здесь было то, что летом 336 года Филипп был убит одним из своих телохранителей Павсанием, и Александру неожиданно пришлось стать во главе государства, а тут ему было уже не до учебы. Сохраняя наилучшие отношения с Александром, Аристотель в указанном году решил покинуть Пеллу и, чувствуя в себе зрелого философа, ему в это время было около 50 лет, задумал обосноваться в городе, некогда им покинутом, в Афинах. Таким образом, при македонском дворе он пробыл около 8 лет. Римский писатель II века нашей эры Юстин говорит, что Аристотель обучал Александра всего только 5 лет. Между прочим, если соблюдать хронологическую точность, то сообщение основного источника Диоген Лаэрти со ссылкой на Аполлодора о возвращении Аристотеля в Афины во втором году 111-й Олимпиады можно понимать по-разному. Это могло быть либо осенью 335 года, либо весной 334 года. В науке было высказано даже предположение о том, что Аристотель не прямо отправился в Афины, но по пути заехал в свои родные Стагиры. Предположение это, впрочем, весьма спорно. Пребывание Аристотеля в Стагирах, если оно действительно было, могло длиться разве что несколько месяцев. В Афинах первой задачей Аристотеля было, конечно, основание собственной школы, потому что к этому времени его расхождение с платониками стало чувствоваться весьма глубоко. Как уже отмечалось, после смерти Платона первым его преемником стал племянник философа Севсип во главе Академии с 347 года до 339 года. Он был назначен согласно завещанию Платона, да и как ближайший родственник имел все права на наследство своего дяди. Севсип — человек вспыльчивый и импульсивный, несколько мрачный, тяжело болел и покончил жизнь самоубийством. Диоген Лаэрти сообщает, что Аристотель купил книги Севсипа после его смерти за 3 таланта. Ко времени болезни Севсипа известный нам ксенократ стал очень заметной величиной. В нем и в его твердой руке крайне нуждалась Академия. И тем более Севсип. Диоген Лаэрти сообщает о Севсипе, цитата, «когда тело его уже было поражено бессилием, он послал к ксенократу приглашение прийти и принять от него школу». Конец цитаты. Судя по письму, которое якобы Севсип отправил к ксенократу, дела в Академии шли плохо. Цитата, «я думал, обращается он к ксенократу, что нужно написать тебе, как я себя чувствую физически, так как я думаю, что ты явишься в Академию, подтянешь всю школу. Так как Платон тебя очень высоко ставил и засвидетельствовал это в конце своей жизни, советую тебе, считая это прекрасным и справедливым, чтобы ты воздал благодарность Платону. А это ты бы сделал, если бы, прибывший в Академию, ты взял бы в свои руки школу. Твердость и верность по справедливости можно было бы назвать истинной мудростью». Конец цитаты. Севсип, тяжело болея, настойчиво призывает ксенократа, цитата, «я уже давно хотел, чтобы ты пришел ко мне, но если ты и теперь придешь, ты сделаешь хорошо. Ведь, как я знаю, ты станешь во главе моих дел и как следует позаботишься о делах школы». Конец цитаты. Примечание. Письма 30-31. Конец примечания. Ксенократ не заставил себя ждать. Вернувшись в Афины после почти 10-летнего отсутствия, он тут же возглавил Академию после смерти Севсипа и управлял ею целых 25 лет, 339-314 годы. Аристотель же вернулся в Афины в 335 году, когда друг его молодости Ксенократ, с которым они когда-то вместе покинули Академию, уже 4 года был главой этой философской школы. Наверняка можно сказать, что если Аристотель не остался в Академии, то только ввиду каких-то глубоких расхождений с ее новым главой. О философской близости Аристотеля и Ксенократа нельзя говорить в абсолютном смысле слова. Дело в том, что Ксенократ значительно переработал платонизм и, в конце концов, создал ряд теорий, далеко выходящих за пределы непосредственно философии самого Платона. Но то же самое, только в другом направлении, проделал с наследием Платона и Аристотель. Были, наверное, и не философские причины для расхождения Аристотеля и Ксенократа, и, быть может, они коренились в характере последнего. Ксенократ всегда отличался суровостью и важностью, а также правдивостью, неподкупностью и выдержкой. Не будучи спесивым, Ксенократ все-таки был человеком малодоступным, вполне неподкупным и действительно чересчур важным. Его не могла соблазнить даже известная тогда и всемогущая куртизанка Фрина. Ксенократ славился огромным самообладанием и даже мог терпеть прижигание тела ради лечебных целей. Держался он независимо. Однажды Александр прислал ему в подарок большие деньги, но Ксенократ был настолько независим, что оставил себе только 3000 аттических драхм, а остальные отослал обратно, сказав, что эти деньги нужнее царю для народных потребностей. От Антипатра, военачальника Александра, он и вовсе не принял подарков. И даже на его приветствие однажды ответил не сразу, но только после завершения своей ученой беседы. Его неподкупность и правдивость были таковы, что афиняне позволяли ему свидетельствовать на суде без присяги, хотя это было запрещено законом. А когда его отправили к Филиппу вместе с другими послами, то он держался исключительно независимо и не льстил царю, как другие. По этому поводу Филипп впоследствии говорил, что он узнал, кто в Греции падок на деньги, а кто не подкупен. С Антипатром, когда Ксенократ был послан просить об освобождении афинских пленников, взятых в Ламейской войне в 322 году, он и на этот раз обошелся весьма вольно и оригинально. Ксенократ не стал тратить время на подготовку речи, а ограничился произнесением известных стихов из «Одиссеи» Гомера, где рассказывается о том, как спутники Одиссея были освобождены из плена волшебницы Кирки. В ответ на насмешки некоего Биона Ксенократ довольно заносчиво ответил, что он не будет ему возражать, поскольку недостойно трагедии критиковать комедию. За неуплату каких-то налогов его чуть было не продали в рабство. Когда он выходил из академии в город, носильщики бросались расчищать ему дорогу.